Волк вернулся в клетку. Совещание уже кончилось, но разошлись не все. Как всегда, осталось еще что-то недосказанное, не совсем ясное, и спор продолжался. В основном он вертелся теперь вокруг того, что помещений для животных мало, что клетки тесные, да и тех не хватает. Конец спору положил заведующий научной частью зоопарка Петр Александрович. Его предложение было кратким и суровым – запретить принимать таких животных, как медведь, волк и лиса, которые и без того заполнили клетки зоопарка. Это предложение было тут же бурно одобрено, но не успели еще замолкнуть клятвенные обещания сотрудников не брать лишних животных, как дверь кабинета открылась, и в комнату вошел человек. Он поставил на пол завязанную кошелку, вытер вспотевший лоб и сказал: «Вот, привез вам из Казахстана в подарок волчат». В кабинете воцарилась тишина. Каждый понимал, что отказаться принять от человека подарок, привезенный издалека, неудобно. А взять волчат значит занять еще одну клетку. Первым нарушил молчание Петр Александрович. «Да, дороговато вам обошелся подарок», — сказал он. «Надо бы в за год пушнину волчат сдать. Получили бы премию, и ехать сюда не надо». «Хотел сдать», — смущенно ответил охотник. «Да уж вышло так. Привез домой волчат показать, они такие привязчивые оказались. Только ночь под печкой и сидели, а наутро уже к ребятам ластятся, за ними словно цуценяты бегают. Жалко губить таких стало. Вот и решил сюда везти. Пусть живут, раз им такая судьба вышла». С этими словами охотник нагнулся над кошелкой и стал ее развязывать. Оттуда сразу послышалось царапанье, возня, и не успел охотник приоткрыть крышку, как из-под нее мигом высунулись две серые мордашки, и их розовые язычки энергично заходили по руке человека. «Ну вот, сами смотрите, разве можно таких убить?» — улыбнулся охотник, наблюдая за тем, как волчата неуклюже вываливались из кошелки на пол. И нужно сказать, что малыши сразу покорили сердца тех, кто находился в кабинете. Лобастые, пушистые, они мигом бросились ко всем ласкаться, виляли хвостиками, лизали руки, а когда Петр Александрович посадил волчат к себе на колени, они тут же полезли к нему целоваться. Облизали ему лицо, нос, шею и уже совсем непочтительно принялись теребить бороду. «Ну-ну-ну», — засмеялся Петр Александрович, — «ну, подлиз не люблю». Но уже потому, как он смеялся, как их гладил, мы поняли, что судьба волчат решена в их пользу. Поместили волчат в небольшую клетку, которая стояла на служебном дворе зоопарка. Клетка была тесновата, но малыши от этого совсем не страдали. Еще издали, увидев проходившего человека, они бросались к дверце, прижимали ушки и так умильно заглядывали, что как-то невольно хотелось доставить им радость и выпустить погулять. Выпущенные на прогулку малыши бегали и резвились совсем как щенята. Не всякий мог признать в них волчат, так они были ласковы. Бывало, присядешь на корточки и только позовешь их — «Тютьки, тютьки!» — как они тут же кончали свои забавы, бросались к тебе и старались лизнуть в лицо. К осени волчата подросли и вытянулись. Зимой покрылись красивой пушистой шерстью и стали похожи на настоящих волков. Их уже никто не звал тютьками. Волку дали кличку Каскыр, а волчица — Каскырка. В переводе с казахского на русский язык это означало «волк и волчица». Но самой красоты волки достигли лишь на третью зиму. Они стали уже настоящими зверями в своей полной красе и силе. Особенно красив был волк. Широколобый, с могучей грудью. Ему, казалось, ничего не стоило сбить с ног взрослого человека. Впрочем, сколько раз он это делал, играя. Однако, несмотря на рост и силу, Каскыр и Каскырка были по-прежнему ручными и ласковыми. Правда, они не относились ко всем людям одинаково. Одних, кого знали лучше, встречали с бурной радостью, других — более сдержанно, на третьих вообще не обращали внимания. Вместе с тем, волков без всякой опаски можно было по-прежнему выпустить погулять во двор или водить на ремне по многолюдной улице и быть уверенным, что они никого не тронут. Но больше всех любили волки Петра Александровича и своего служителя Леню. Еще бы, ведь Леня кормил и ухаживал за волками, а Петр Александрович частенько навещал своих любимцев, чтобы выпустить их погулять или просто приласкать. Волки были такие послушные и так хорошо себя вели, что их даже стали брать на выездные лекции. Такие лекции зоопарк проводил в школах, клубах, на заводах. Леня показывал ручных животных, а лектор рассказывал о их жизни. Сначала Леня боялся, что с волками будет трудно справиться, но оказалось не так. Особенно хорошо держался на сцене Каскыр. У него даже были свои любимые лекторы, с которыми он не забывал при встрече поздороваться. Выводил Каскыра, обычно Лёня, подводил его к столу, который стоял посредине сцены, и зверь легко на него вспрыгивал. Стоял он на столе спокойно, будто красуясь перед публикой. Когда же лектор говорил о том вреде, который приносит серый хищник, и о том, сколько он уничтожает домашних животных, волк будто специально открывал пасть и показывал свои огромные острые клыки. И нужно сказать, что такое поведение Каскыра всегда производило впечатление. «Ну и зверюга! Да, такому попадешься на зубок, не вырвешься!» — слышались из зрительного зала возгласы. Но вот о волке все сказано. Лёня тихонько тянет своего любимца, и он послушно спрыгивает со стола. И вдруг все видят, что вместо того, чтобы спокойно уйти со сцены, волк, прижав уши, тянет за собой Лёню к лектору. Вот он уже совсем близко, а лектор, не замечая опасности, продолжает беседу. Напрасно Лёня пытается оттянуть зверя, еще рывок, волк прыгает на грудь человека и... лижет ему лицо. Волка уводят, а публика еще долго аплодирует ему вслед. Возили Каскыра на грузовой машине. Он сам прыгал на машину и сам заходил в клетку, которая там стояла. Когда после лекции Каскыра привозили в зоопарк и вели на место, там его с бурной радостью встречала волчица. Волки были очень дружны между собою, и если их разлучали, то очень скучали друг без друга. Как-то раз Каскыра взяли на киносъемку. Приехав на место, Каскыр в первый день вел себя прекрасно. Когда его выпустили на небольшой огороженный участок леса, где должна была проводиться съемка, он спокойно обошел весь участок, обнюхал все, что его интересовало, познакомился и с людьми, приветливо прижав уши, повиляв хвостом оператору, дал себя погладить режиссеру. Одним словом, от волка все были в восторге и только жалели, что нельзя сразу приступить к съемке, так как испортилась погода. Ну ничего, сегодня наш артист пусть отдохнет, а завтра погода исправится, и мы его снимем, — сказал режиссер. И действительно, погода на следующий день исправилась, но настроение у волка испортилось. Он беспокойно метался по клетке, не стал есть мясо, которое ему дал Лёня, и все к чему-то прислушивался. Когда Лёня взял волка на привязь, чтобы отвезти на съемочную площадку, Каскыр заупрямился и никак не хотел туда идти. Он упирался всеми четырьмя лапами и все тащил Лёню к своему ящику, в котором приехал сюда. Он делал это так выразительно, что Лёня не мог не понять зверя. «Домой хочет». «Соскучился», — перевел Лёня режиссеру поведение своего питомца. «Да ерунда», — не поверил режиссер. «Вот отснимем быстренько и поедете». Однако быстренько отснять не пришлось. Выпущенный на площадку Каскыр даже не отошел от решетки. Сначала он старался ее подрыть, потом схватил зубами и стал рвать. Зверь так нервничал, что о съемке не могло быть и речи. Пришлось везти Каскыра в зоопарк, не снявши ни одного кадра. Зато сколько радости было при встрече Каскыра с волчицей. Оказывается, все это время она тоже скучала без волка и отказывалась от пищи. Теперь же, очутившись наконец вместе, они с аппетитом поели свои порции мяса. Вообще, это была на редкость дружная пара. Когда им давали мясо, каждый брал свой кусок и не пытался отнять у другого. Если же волки ссорились, то Каскыр всегда уступал волчице, а если она все же на него бросалась, то подставлял лишь плечо, хотя расправиться с волчицей ему не составило бы особого труда. Часто наблюдая за волками, думалось, как будут вести себя эти звери на свободе. Уйдут они или нет? Об этом мы даже часто спорили. Одни говорили «придут», другие, что не вернутся. Ведь не зря говорится в старой русской пословице, как «не корми волка, а он все в лес глядит». Наши сомнения и споры разрешили сами волки. Однажды в зоопарк позвонили из пионерского лагеря и попросили привезти им на открытие лагеря медвежонка. Лагерь был от Москвы совсем близко, и поехать туда было нетрудно. Но случилось так, что в этот день все ручные звери уехали на лекцию и должны были вернуться поздно. Уехал с ними и медвежонок. Тогда мы решили заменить медвежонка Каскыром. Зверь он спокойный, ручной, да и ребятам будет интересно посмотреть волка. Послали с волком меня и Лёню. Лёня должен был показывать Каскыра ребятам, а я рассказывать о жизни волка на воле. Привезли Каскыра в легковой машине. Лёня сел впереди с шофёром, а я с Каскыром устроилась на заднем сиденье. Пока мы ехали городом, Каскыр сидел около меня и спокойно смотрел в окно. Но вот Москва осталась позади. Потянулись поля, леса, перелески. Волк начал волноваться. Теперь он отодвинулся от меня, прижался головой к стеклу и все искал носом щель. Он так тяжело дышал, что мне стало его жалко, и я открыла окно. Каскыр сразу высунул голову и стал с жадностью вбирать в себя встречный воздух. Он высовывался все больше и больше. Я хотела взять Каскыра за ошейник, но тут он вдруг рванулся и одним прыжком на полном ходу машины выскочил из окна. Это было так неожиданно, что я даже не сразу сообразила, что случилось. Наконец, придя в себя, я закричала: «Остановите машину! Остановите! Каскыр убежал!» Машина затормозила и остановилась. Мы с Лёней выскочили. Каскыр стоял на обочине дороги и растерянно озирался по сторонам. Потом зверь отряхнулся и как-то не совсем решительно направился в сторону леса. «Каскыр! Каскыр!» — закричал издали Лёня, уверенный, что волк его сейчас услышит и подойдет. Я тоже не сомневалась в этом, но Каскыр, вместо того, чтобы подойти или хотя бы остановиться, только прибавил шаг и скрылся среди деревьев. Мы вбежали в лес почти следом за волком, однако его здесь уже не оказалось. Напрасно мы бегали и звали его. Зверь словно сгинул. Долго еще мы ходили по лесу в надежде все же найти волка, но он, видно, успел уйти далеко, и наши поиски были напрасны. В лагерь мы не поехали. Теперь нам оставалось лишь скорее вернуться в зоопарк и сообщить о случившейся беде. В эту ночь многие сотрудники зоопарка домой не пошли. Не пошел домой и Петр Александрович. Пожалуй, он был единственный человек, который верил, что волк найдется. Мы сидели в конторе и ждали утра, чтобы отправиться на поиски волка. Уже близился рассвет, но никто из нас даже не дремал. Каждый знал, что утром будет облава на ушедшего зверя. Всем было жаль этого ручного и ласкового волка, а вместе с тем каждый понимал, что именно ручной волк на свободе особенно опасен, ведь он привык к людям, ничего не боялся, и никто не знал, как он себя поведет. Здесь наше размышление прервал сторож. Взволнованный, вбежал он в контору. «Скорее там! Зверь!» Еле переводя дух, сообщил он. Мы вскочили и побежали за ним. По дороге он объяснил, что около ворот зоопарка видел зверя. Зверь проскочил так быстро, что он не успел его рассмотреть. Потом сторож услышал визг на служебном дворе зоопарка. Наверное, там что-то случилось, но идти одному ему боязно. Мы побежали к дворику. Петр Александрович с силой распахнул калитку, и мы все изумленно остановились. Там, возле своей клетки, спокойно лежал серый беглец, виновник всех наших волнений Каскыр. Да, это был Каскыр, тот самый, на которого собирались делать облаву. «Каскыр!» — крикнул Петр Александрович. Волк обернулся и опрометью бросился к Петру Александровичу, потом кинулся к нам. Он радостно скулил, лизал всем руки, лица. Когда же Леня открыл клетку, волк вбежал туда и стал так же бурно ласкаться к волчице. А мы смотрели на волка и удивлялись. Подумать только, как велика была его привязанность к людям, если она заставила его вернуться в зоопарк в свою клетку.